Одно мгновение я подумал было, что это Хильда, и вскочил на ноги, но это была не она. Это был Мэтт Лоусон из страховой компании. Он вышел из машины перед воротами, и я подошел к нему. «Добрый день, мистер Риган», — приветствовал он меня жизнерадостным тоном. «Я привез деньги. Не так много, но это все же лучше, чем ничего. Я заключил 20 страховок». «Замечательно», — бодро сказал я, желая как можно быстрее избавиться от него. «От тебя здесь хорошо знают», — сказал он, протягивая мне 2 банкнота по $10. «Этого достаточно, я надеюсь?» Я мельком глянул на банкноты, кивнул и положил деньги в карман. «Благодарю». «А вы видели новый телекомбайн Трояна? Он выставлен в салоне Эшли в Лос-Анджелесе. Ух, замечательная игрушка! Я думаю, вам будет интересно взглянуть на нее». «Я его пока не видел, но обязательно взгляну. Но ведь я сам собираю большинство телевизоров, которые продаю. Тем не менее, мне будет интересно взглянуть на то, что делают конкуренты». «Что мне больше всего нравится в его конструкции, так это часовой механизм, что-то вроде будильника. Достаточно поставить таймер на нужное вам время, и телевизор включится автоматически, демонстрируя нужную вам программу». Мне пришлось сделать усилие, чтобы скрыть охватившую меня радость. Сам того не зная, этот агент дал мне решение проблемы. Действительно, нет ничего проще, чем установить что-то вроде будильника, что даст мне возможность подключить высокое напряжение к пульту в точно известное время. Когда Лоусон откланялся, я завершил разработку плана. Оставался маленький штрих в завершающей фазе операции. Мне нужно было, чтобы именно док Маллард осматривал тело после несчастного случая. Городской коронер Джо Стрикланд работал в тесном контакте с Маллардом уже на протяжении 20 лет. Это был маленький, тихий человек, который побаивался доктора, так что если Маллард констатировал, что смерть наступила в результате несчастного случая, Джо обязательно подтвердит заключение доктора. Я очень рассчитывал на то, что оба старика, док Маллард и шериф Джефферсон, формально отнесутся к делу, и преступление будет отнесено к разряду несчастных случаев. Зная жителей этого маленького городка, я был почти уверен, что если мне удастся избежать серьезных ошибок, я буду вне подозрений. Оставалось еще 3 дня до начала реализации плана. В первую очередь, необходимо было приобрести часовой механизм. Все торговцы радиодеталями в Лос-Анджелесе знали меня, так как я часто делал у них покупки. Для гарантии безопасности мне необходимо было поехать в Сан-Франциско, где меня никто не знал. Так я и сделал. Продавец, у которого я купил таймер, бросил его мне чуть ли не в лицо, так как торопился обслужить других покупателей до закрытия магазина на обед. Он вряд ли смог бы опознать меня, если бы дело дошло до этого. Я вернулся домой очень поздно. Уже находясь в постели и тщетно пытаясь уснуть, я вдруг подумал, что надо быть сумасшедшим, чтобы затевать подобное. Однако, когда я вспомнил Хильду, всякие сомнения отпали. Чуть позже 11 на следующее утро я позвонил мистеру Делани. Мне повезло, трубку снял именно он. «Это Риган, мистер Делани. Как телевизор?» «Замечательно!» «Вы читали телевизионную программу на пятницу?» Я сразу взял быка за рога. «Утром будет транслироваться боевик DMC». «Неужели? А я еще не видел программу И в котором часу? — В 9:45, в пятницу. — Благодарю вас, Риган. Этот фильм было бы обидно пропустить. Я ответил, что так и думал, потому и позвонил. Некоторое время я стоял, бездумно глядя на телефон. Все шло как по маслу. Теперь я был уверен, что около 9:45 Делани обязательно коснется кнопок панели дистанционного пульта, и этот контакт будет для человека смертельным. Теперь необходимо было узнать, поедет ли Хильда утром в Глинкэмп. От этого во многом зависело выполнение моего плана, а я никак не мог повлиять на решение Хильды. На горной дороге, в четверти мили от Голубой Сойки, я присмотрел место, откуда хорошо просматривались подходы к дому. Я решил устроиться там утром в пятницу и ждать решения своей судьбы. С этого наблюдательного пункта я, разумеется, увижу Хильду, если она отправится за покупками. И если до 9:20 она не выйдет, мне не останется ничего другого, как добежать до дома и воспрепятствовать Делани коснуться смертоносных кнопок. Я смогу найти подходящую причину, объясняющую мое появление. Хотя бы необходимость настройки телевизора перед началом трансляции. Сделав это, я отключу высокое напряжение, и пульт дистанционного управления вновь станет безопасным. Мой следующий шаг тоже был достаточно предсказуем. Я решил позвонить Джеффу Хамишу, писателю, чья роскошная вилла находилась примерно в миле от моего дома и в полутора милях от дома Делани. Я знал, что Хамиш был страстным коллекционером грампластинок и собрал прекрасную коллекцию. Я решил использовать известного писателя, чтобы создать себе железное алиби. Это был достаточно известный человек, свидетельство которого оказало бы сильное влияние на жюри. Когда он подошел к телефону, я сказал: «Простите, что беспокою вас, мистер Хамиш, но у меня имеется одно приспособление, которое может вас заинтересовать. Оно служит для автоматической очистки грампластинок от пыли перед проигрыванием. Эта игрушка достаточно миниатюрна и сделана вполне надежно. Это как раз то, что вам нужно». «Звучит заманчиво. Буду рад видеть вас у себя. Я буду проезжать мимо вашей виллы где-то около 9:30 утра. Вас устроит, если я загляну к вам в это время?» «Благодарю. И спасибо, что вы не забываете обо мне». Теперь у меня было алиби. Смерть настигнет Делани приблизительно в 9:45. В это время я буду демонстрировать Хамишу устройство очистки грампластинок, находясь примерно в полутора милях от дома Делани. Это будет безупречное алиби. Была среда. В четверг ночью я должен был проделать самую ответственную и опасную часть работы. Немногим позднее, 9:30 ночи, прихватив все необходимые инструменты и часовой механизм, я пешком отправился на виллу Делани. Я не мог воспользоваться машиной, так как существовал риск встретить кого-нибудь по дороге. Дорога отняла у меня примерно 25 минут. Вместо того, чтобы идти по автостраде, я срезал путь, идя по тропинке. Светила полная луна, но тем не менее было достаточно темно, и я надеялся, что меня никто не увидит. Я дошел до ограды и остановился у тропинки, которая вела к дому Делани. Было примерно 10:10. Я бесшумно пробрался через ограду и достиг места, откуда хорошо просматривался дом. В гостиной горел свет, и были слышны звуки музыки. Притаившись в тени, я внимательно осмотрел веранду, Хорошо, что я принял все меры предосторожности, так как внезапно увидел Хильду, сидящую в шезлонге. Она не шевелилась. Двигаясь очень осторожно, я зашел в дом через черный ход. Поднявшись по ступенькам, я нажал на ручку двери. Дверь открылась. Я прошел на кухню. Дверь, выходящая в холл, была приоткрыта, и в щель проникало достаточно света, чтобы я мог видеть окружающие предметы. Я прошел в небольшой чулан и закрыл за собой дверь. Включив фонарик, я осмотрелся, затем приоткрыл дверь и выглянул в коридор. Было тихо. Закрыв дверь, я затаился в темноте.